имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня Евангелие за Божественной литургией о буре. Это хождение Петра по воде навстречу Христу в сегодняшнем Евангелии, наше хождение по волнам житейского моря. Чудо на море Тивериадском, борьба Христа Бога и тех, кто Христов, с дьяволом, со всеми проявлениями зла в мире. И снова мы размышляем о личном нашем спасении и о спасении нашей Церкви и о нашей России. Если мы ищем спасение, мы не только должны прийти ко Христу, но возопить к Нему о спасении. Однако лишь тогда мы можем это по-настоящему сделать, когда увидим, что начинаем тонуть. Таков закон духовной жизни. Господь пришел спасать погибающих, не праведников мнимых, а погибающих, тех, кто сознают, что погибают. И смысл всех духовных подвигов заключается в том, чтобы это глубоко осознать, чтобы увидеть, что у нас под ногами смерть, бездна небытия, но и бездна милосердия над нами, которая открывается тем, кто, подобно апостолу Петру, утопая, всем своим существом обращается к Богу. «Господи, спаси меня, погибаю». Таков же закон промысла Божия по отношению к событиям истории. Так ведет нас наш Владыка, говорит святой Иоанн Златоуст. Он попускает бедам достигнуть крайней степени, чтобы испытать нашу веру, дать возможность злу раскрыться до конца и явить любящим свою силу. Две опасности угрожают нам сегодня. Одна – недооценка глубин зла и ложный оптимизм, за которым могут скрываться безответственность и самонадеянность. Помолимся, и все будет хорошо. Россия – дом Пресвятой Богородицы и новых мучеников, и исповедников российских. Они не дадут нам погибнуть. Правильно, но молитва должна быть подлинной, а подлинная молитва бывает только там, где есть подлинное видение неотвратимо надвигающейся беды и потому нужда в Спасителе. Затонувшая в день канонизации святых царственных мучеников и всех новых мучеников и исповедников российских, лучшая атомная лодка – как символ того, что происходит с нами, напоминание о том, где мы находимся, что может произойти с Россией и уже происходит. Все смотрят, и никто ничего не может сделать. Это как расстрел парламента российского в 1993 году. Не потому ли мы являемся свидетелями, уже кажется, необратимого распада, что с самого начала недооценили, не рассмотрели по-настоящему то зло. Не по этой ли причине, по причине недооценки глубин зла и ложного оптимизма, произошла катастрофа 1917 года? Божия Матерь и новые мученики и исповедники российские всегда опережают нас в нашей встрече с ними. Но надо нам, чтобы мы показали, что мы тоже люди Божии, потому что только сердце по-настоящему сокрушенное и смиренное Бог не уничижит лишением их заступничества. И вторая, не меньшая опасность – видеть только торжество зла, только вздымающиеся его волны, судить обо всем – по существу только по человеческим понятиям, и не видеть того, что чем больше зло возрастает, тем ближе к нам Господь. Дай Бог нам осознать всем что Россия на самом деле погибает, и делать все, что от нас зависит, чтобы иметь право сказать: «Господи, спаси нас!» и весь взор обратить ко Христу Богу, идущему нам на помощь. И тогда наступит на краткое время тишина, о которой говорит Евангелие и о которой пророчествуют последние русские святые. Пусть придут за ней новые бури и последняя все потопляющая апокалиптическая буря. Россия не пойдет ко дну, как камень, если, по слову преподобного Серафима Саровского, она поймет, что с ней было, что с нею происходит, и будет в ней снова православный царь. Но даже если и весь мир начнет тонуть, те, кто любит Христа, пойдут по воде и вместе со Христом войдут в ту лодку, которая тотчас же достигнет спасительного берега. Те, кто пребывают со Христом и Его святыми в терпении, будут в Его царстве. Те, кто идут Его путем, будут в славе Его преображения вовеки. Аминь.